Глава седьмая. Он сдирал с меня одежду, как одержимый, как сумасшедший. И без того порванное платье стало похоже на половую тряпку и вскоре упало на пол. Я осталась обнаженной, закрылась руками, как могла, и отползла в угол палатки. «Иди сюда», — приказал он мне, оставаясь в середине палатки. «Нет», — замотала я головой. «Аниса?» «Меня зовут Алиса! Алиса!» Закричала я, отгавкиваясь, как собака, которую сейчас побьют. «Тебя зовут Аниса!» Прорычал он и бросился ко мне, схватил за плечо, поволок за собой. «Мне плевать, как тебя звали раньше. Ты Аниса!» «Не трогай меня!» Закричала я и вцепилась в его руку зубами. Он даже не дернулся, лишь оскалился, зло и яростно. «Закрой рот. Я не позволял тебе говорить». Рыкнул на меня и швырнул в кровать. «Сиди здесь». Я схватила простынь, принялась укутываться в нее. Он вышел на улицу, и я немного успокоилась. Он остынет, придет в себя, и мы поговорим. Через 15 минут в палатку вошли. Только не Халиль. Вошла женщина с ведром воды и большой бадьей. Поставила ее на пол, кивнула мне. «Иди мыться!» «Что?» Я растерялась, захлопала ресницами. «Мыться!» Неприязненно повторила она и вылила воду в бадью. «Залезай!» «Зачем это?» Прошептала я, уже догадываясь, зачем и кто велел. «Так сказал господин». Женщина вышла, а потом вернулась с мылом, шампунем и еще одним ведром воды. «Залезай!» Было приказано мне. В глаза женщина мне не смотрела, будто чего-то боялась. Я сбросила простынь, быстро взглянула на женщину и залезла в бадью. Нагретая на солнце вода приятно окутывала, не раз вспотевшее тело. Не успела я ополоснуться, как женщина принялась драить мою кожу жесткой мочалкой. «Мне больно!» – спылила я, и женщина даже испугалась. Я забрала у нее намыленную мочалку, принялась мыться. «Я сама могу!» Женщина отступила, но не ушла. Смотрела куда-то мимо меня. «Дай шампунь!» Намочив волосы, я протянула руку, и она вложила в нее бутылочку. Когда с мытьем было покончено, женщина полила на меня воду из ведра, и я окончательно ополоснулась. В этот момент в палатку вошел Халиль, и я прикрыла грудь ладонями. «Ты можешь идти», — сказал он женщине, и та, забрав пустое ведро, вышла. «Вылезай оттуда». «Это уже мне». «Нет», — заупрямилась я, понимая, однако, что другого выхода нет. Халиль ринулся ко мне, и уже через секунду я, мокрая, сидела на постели. Обнимая свои колени, я смотрела, как он раздевается. Медленно, терпеливо, глядя на меня, жестко, жадно, с желанием. Обнажившись, он подошел ко мне, запустил руку в волосы и помассировал мне затылок. «Ты знаешь, что сейчас будет». «Не надо», — прошептала я. Он усмехнулся. Взял в руку свой же эрегированный член и провел головкой мне по губам. «Открой рот». Я замотала головой, а он усмехнулся. «Что ж, как хочешь». Вмиг он опрокинул меня на спину, схватив за колени, развел ноги в стороны. Я всхлипнула и засопротивлялась, но, конечно, все зря. «Отпусти!» – зашипела, царапая его жилистые, покрытые толстыми венами руки. «Если не будешь сопротивляться, больно не будет». Он уже не злился на меня, но безумно хотел сделать это. «Я буду сопротивляться! Я тебя не хочу!» Закричала на него, и Халиль зажал мне рот своей большой рукой. «Захочешь!» Усмехнулся он и опустил руку мне между ног. Я сжала коленями его бедра, пытаясь не подпустить к себе. Но все, конечно же, опять же зря. Его пальцы быстро нашли мою промежность, вошли внутрь. Я застонала от дискомфорта. «Сухая. Это ненадолго», — проговорил он сам себе, и два пальца проникли глубже. Он принялся трахать меня пальцами, как делал это своим членом у меня во рту, и я застонала от дискомфорта. «Халиль, не надо!» — попросила со слезами в глазах, на что он лишь оскалился в волчьей ухмылке. Я не заметила, как он вытащил из меня пальцы и вставил член. «Ну вот, уже влажная!» — прошептал в губы и резко толкнулся внутрь. «Нет, не надо!» — закричала я, но он толкнулся еще раз и еще. Я почувствовала, как плева во мне рвется, пропуская насильника на всю глубину. «Надо, Аниса, надо!» Он зарылся обеими руками в мои волосы и стал жестко брать меня своим членом. При этом смотрел в глаза и ухмылялся. «Ты сама виновата. Не нужно было меня злить». Он входил на полную глубину, вонзаясь в меня до самых яиц. «Моя белоснежная красавица». Я тихо стонала, потеряв все силы сопротивляться. Ахнула, когда он достал до матки и остановился. «Хочешь испытать оргазм?» — спросил меня, сильно сжав волосы у корней. «С тобой ничего не хочу!» — зарычала я и укусила его за губу, когда полез меня целовать. Халиль цыкнул и вдруг разогнался, жадно трахая меня на всю длину. Я завизжала, уперлась руками в его каменную грудь, но он, кажется, не чувствовал ничего, кроме удовольствия, насилуя меня. «Ты моя, моя!» Он зарывался носом в мои мокрые волосы, вдыхал их запах и голодно целовал меня, не обращая внимания на мои укусы. «Красивая! Какая же ты красивая, Аниса!» Он приподнялся, посмотрел мне в заплаканное лицо. «Моя белокожая королева! Хочешь, я сделаю тебя королевой?» Я всхлипнула, почувствовав, как внутри меня что-то взрывается фонтаном. Это его сперма, как тогда, у меня во рту. «Отпусти! Пожалуйста, отпусти!» «Хорошо, я отпускаю тебя!» Он со вздохом вышел из меня, поцеловал в ключицу, накинул на меня простынь и крепко обнял со спины.